Глава 24. Дальше он воспринимал происходящее только урывками. Какое-то движение и крупные животные кругом, стены, запах дыма, голоса. Но его ничто не волновало и не заботило, он слишком устал. Куда легче и проще ничем не загружать мозги. «Наконец-то!» — сказал чей-то голос. «Еще день, другой, и мы закопали бы тебя в землю. Хотя бы ты еще и дышал». Изон прищурился, стараясь сфокусировать расплывшееся перед его глазами лицо. Узнал Реса, хотел ответить, но едва открыл рот, как на него напал нестерпимый кашель. Кто-то поднес ему к губам чашку, и он проглотил какую-то сладковатую жидкость. Отдохнув немного, он сделал новую попытку. «Давно я здесь?» Изон не узнал собственного голоса, как тонко и слабо он прозвучал. 8 дней, сказал Рес. «Но почему ты меня не слушал, когда мы с тобой говорили в прошлый раз? Почему не остался около ракеты после аварии? Я же сказал тебе, что ты можешь садиться в любом месте нашего края. Ну ладно, теперь это уже позади. Но в другой раз слушай меня повнимательнее. Наши люди не теряли времени, они еще до темноты были на месте аварии. Увидели сломанные деревья, увидели след от затонувшей ракеты и сперва подумали, что из нее никто не смог выбраться. Но тут одна из собак взяла твой след. Ночью в болотах она его опять потеряла. Сколько ни искали, не могли найти. Сам понимаешь, грязь, снег. На следующий день уже хотели вызвать подмогу, когда вдруг услышали стрельбу. Последнюю минуту подоспели, насколько я понимаю. К счастью, один из них был говорун. Он приказал диким собакам уходить, иначе пришлось бы их всех перебить, а это никуда не годится». «Спасибо, что выручили меня», — сказал Изон. «Без вас я бы пропал. А что было дальше? Я помню только, как я простился с жизнью. Определил воспаление легких, верная смерть в моем тогдашнем состоянии без специального ухода. Выходит, вы ошибались, когда говорили, что от ваших лекарств мало проку. Мне-то они явно помогли». Он замялся, глядя на Реса, который отрицательно качал головой с хмурым и озабоченным видом. Рядом с Ресом стояли еще 2 корчевщика, в том числе Накса. И у обоих на лице тоже было удрученное выражение. «В чем дело?» – насторожился Изон. «Если мне помогли не ваши лекарства, то что же помогло? Во всяком случае, не моя аптечка, она была пустая. Помню, я ее не то бронил где-то, не то выбросил». «Ты умирал», — медленно заговорил Рес. «Мы не могли тебя вылечить. Тут нужен был такой аппарат, какие делают жестянщики. Мы добыли его у водителя-транспортера». «Как добыли?» — поразился Изон. «Вы же сами говорили, что горожане не дают вам лекарств. Он ни за что не отдал бы свою аптечку, только...» Рес кивнул и договорил. «Мертвый. Да, он был мертв. Я сам его убил с превеликим удовольствием». Слова Реса поразили Изона в самое сердце. Откинувшись на подушке, он мысленно перебирал всех тех, кто погиб после того, как он попал на пир. Люди умирали, чтобы спасти его, умирали, чтобы он жил, умирали из-за его идей. Он чувствовал себя последним негодяем. Будет ли Краннан последней жертвой, или горожане захотят отомстить? «Вы понимаете, что это значит?» — произнес он через силу. «Гибель Краннана окончательно восстановит город против вас. Вы больше ничего от них не получите. Они будут нападать на вас при каждом удобном случае, убивать ваших людей». «Все это мы знаем», — ответил Рес охрипшим от волнения голосом. «Не подумай, что нам было легко решиться на такое. У нас было что-то вроде торгового соглашения с жестянщиками. Транспортеры с товарами считались неприкосновенными, ведь это было наше единственное связующее звено с галактикой, последняя надежда на то, что когда-нибудь все-таки удастся наладить контакт с внешним миром.